Вопрос 399. Меня всегда смущает, когда во время полового акта партнерша спрашивает: «Ты кончил?» Как будто я кончил работу. Меня оскорбляет такое отношение. Прав ли я? За дверью аудитории слышен вкрадчивый голос преподавателя. «Итак, девушка, раздвиньте ноги, возьмите инструмент в руки и вставьте его между ног. А теперь плавно туда-сюда, туда-сюда. И расслабьтесь, виолончель не терпит никакого насилия». Из невыдуманных рассказов. За этим вроде бы простым вопросом стоит немаловажная проблема. Каждому из нас хочется услышать те слова, которые окажутся созвучными тому или иному нашему настроению. Вот мы соединились, нам хорошо, достигли оргазма, разрядки, и вдруг он или она спрашивает: «У тебя наступил оргазм? Оргазм какого типа? Клиторальный, вагинальный?» Не правда ли это вызовет смех, а может быть и обиду? Хотя никто никого не учит, почти все влюбленные находят слова, которые у них сами вырываются, когда они хотят узнать о самочувствии партнера. «Тебе хорошо?» А в ответ слышат либо довольное мычание, либо «да», либо «прекрасно», и улыбаются. Иногда действительно используют такую резкую формулировку: «Ты кончил?» В слове «кончил» нет ничего плохого. Так принято. Слово вошло в лексику сексуальной жизни, оно не матерное, не оскорбительное, может, с чуть ироничным подтекстом, который помогает побороть цинизм и возможное проявление ханжества в разговоре на интимную тему. В отрывке, который я приведу, он взят из трактата «Чувственный мужчина», автор неизвестен, есть и точная оценка наших отношений, и та ироничность, которая некоторых может шокировать, но, на мой взгляд, помогает настроиться на верный, шутливый лад при восприятии серьезного текста. Правда, в последние годы происходит так называемая сексуальная революция. Женщины, так же как и мужчины, буквально повисли на заботах о том, сколь высок уровень их сексуального совершенства. Если мужчины беспокоятся, как бы не кончить раньше времени, то есть избежать преждевременного извержения спермы, или о том, что у них просто не встанет член, или долго не продлится эрекция, то женщины впадают в панику, если сексуально не могут быстро подняться или если не испытывают оргазма. Если вы сумели разбудить в женщине чувственность, разгорячить так, чтобы ее тело буквально запылало, она сможет неограниченное число раз дойти до высших точек сексуального наслаждения. Сбейте ее тормозные центры. Эти психологические табу нельзя, и она будет признательна вам за это. Вы заставите ее почувствовать себя просто самкой. Помимо ее воли, поможете проявить ее искреннюю сущность и познать такое полное ощущение секса, с которым ничто не может сравниться. Тогда она сама станет стремиться исполнить для вас в постели кое-какие довольно забавные штучки, чтобы поддержать вас интерес к ее проснувшемуся бурному желанию и заставить вас до конца удовлетворить ее чувственность. Поэтому, хотя сексуально мужчина и низший пол, не нужно думать, что женщины вот-вот выкинут нас за борт и оставят без занятий. Чем больше женщина чувственна, тем сильнее она нуждается в нашей близости и будет делать все, чтобы удержать вас своим любовником. Это не такая уж и плохая сделка, если вы об этом хорошенько поразмыслите.